а эти упорно продолжали атаковать, даже когда мама многих серьезно поранила своими когтями. Это действительно показалось крайне странным, но про повадки шакров в этих местах практически ничего не знал. Они хотели именно вас с мамой поймать или просто беспорядочно охотились? Точно не знаю, молодая Алай глубоко задумалась. Но мне почему-то показалось, что они заранее знали, где именно мы будем охотиться. Как будто специально ждали и подстерегали нас. Полевой хирург тем временем продолжал свою жизненно важную работу, медленно, но верно восстанавливая серьезно поврежденные ткани Ады. Внимательно наблюдал за показателями приборов, общее состояние постепенно стабилизировалось, но полное восстановление, несомненно, займет еще много драгоценного времени. А раньше шакры когда-нибудь нападали на взрослых, опытных алаев? С интересом спросил. Крайне редко, ответила дочь после некоторого размышления. В основном они предпочитают охотиться на неопытных детенышей. Взрослого здорового алая они обычно обходят стороной, слишком опасно, и они физически не могут его унести. Но на молодых особей нападают часто. Да, к сожалению. Поэтому опытные мамы стараются не брать нас на опасную ночную охоту. Но я уже достаточно большая, с заметной гордостью добавила она. Мама решила, что мне пора серьезно учиться охотничьему мастерству. Глубоко задумался над ее словами. Получалось, что шакры целенаправленно и систематически охотились именно на молодых, неопытных алаев. Как часто в последнее время это происходит? Эти нападения шакров. В последнее время, очень часто, ее мысли окрасились глубокой печалью и тревогой. А ты случайно знаешь, куда они обычно уносят свою добычу? Осторожно поинтересовался у нее. Нет, точно не знаю, ответила она после паузы. Но мама мне когда-то говорила про какие-то далекие пещеры, где они постоянно живут. Туда же они уносят и всю свою добычу. А где примерно находятся эти загадочные пещеры? Точно не знаю их расположение. Но мама, кажется, знает дорогу туда. Полевой хирург продолжал свою кропотливую работу, методично восстанавливая поврежденные ткани Ады. Еще раз проверил показатели всех приборов, жизненные функции заметно стабилизировались, но до полного выздоровления было еще довольно далеко. Сколько времени потребуется на полное лечение? Поинтересовался у умного аппарата. Примерно 8 часов для критически важного первичного восстановления, деловито отозвался полевой хирург. Полное заживление всех ран займет несколько дней непрерывной терапии. Хорошо, понятно. Продолжай работу в том же режиме. Снова внимательно обратился к молодой Алай. Кстати, как тебя зовут, малышка? У нас нет привычных имен, как у двуногих, искренне ответила она. Мама просто зовет меня дочь, и этого вполне достаточно. Тогда можно буду звать тебя Юна. Это красивое слово означает «молодая» на одном из древних языков моего далекого мира. Она серьезно задумалась, затем решительно кивнула «Юна». Мне действительно нравится это имя. Можешь так меня называть. Юна, расскажи мне еще больше об этих странных шакрах. Ты говорила, что они заметно крупнее обычных. Да, определенно, уверенно подтвердила она. И гораздо более агрессивные. Они атаковали совсем не как обычные шакры, те стараются быстро схватить добычу и немедленно улететь прочь. А их действительно было так много. Больше десятка, может быть, даже полтора. Обычно шакры охотятся небольшими группами по 3-4 особи. А тут нам встретилась целая организованная стая. Полевой хирург тем временем успешно закончил основную работу, аккуратно зашил и тщательно обработал большую часть серьезных ран. Осторожно свернулся обратно в компактное состояние и убрал его в рюкзак. Ада по-прежнему мирно спала целебным сном. Она поспит еще немного времени, потом обязательно придет в себя. А мне пора возвращаться к друзьям. Меня уже наверняка потеряли и волнуются. Юна заботливо покрутилась вокруг матери и аккуратно легла рядом с ней, прижавшись боком. Сам уверенно сел на глайдер и полетел обратно к флайеру. Прилетев к месту стоянки, застал довольно забавную картину, да и активно пыталась поймать неуловимую Айли. При этом она эмоционально высказывала дочери все, что думает о ее непослушном поведении. А хитрая Айли ловко пряталась от нее за широкой спиной деда. Дарс со стороны задумчиво и с явным удовольствием наблюдал за всем этим семейным представлением. «Ну что там? Как дела?» С интересом поинтересовался он, когда я аккуратно посадил глайдер. Ада серьезно ранена, и очень серьезно. Опоздай мы хотя бы немного, и ее точно бы не стало. Удалось подлечить. Да, основное сделал. В этот самый момент проворная Айли ловко заскочила ко мне на глайдер и радостно обхватила за шею тонкими ручками. В ответ нежно погладил ее по голове. Решила у отца спрятаться от справедливого гнева. Возмущенно воскликнула Дая. «Только посмей меня еще хоть раз ослушаться». Она решительно подошла ближе и посмотрела на дочь строгим, но любящим взглядом. «Чего это ты так шумишь?» Удивленно спросил Удай. «А ты вообще какой частью мозга думаешь?» Искренне возмутилась она. спокойно разрешил дочери подойти и погладить живого Алая. Настоящего, дикого Алая. Да я, боюсь, ты совершенно не понимаешь ситуации. Мы сейчас находимся на исконной территории Алаев. Они официально признали нас с Дарсом своими. Мало того, она поставила на нас с Дарсом и Айли свою защитную метку, и теперь другие Алаи нас гарантированно не тронут. Так что зря шумишь и переживаешь. Айли абсолютно ничего не угрожала и не угрожает, они ее не тронут. Вот. Торжествующе проговорила Айли и довольно показала матери розовый язык. Да я только беспомощно развела руками, явно не зная, как правильно реагировать на такую откровенную дерзость. Малах тихо усмехнулся, с удовольствием глядя на смелую внучку. «Ну что, теперь можно, наконец, заняться настоящим делом?» Нетерпеливо спросил Дарс, многозначительно поглядывая на окружающие древние руины. «Где же те заветные серебрушки, о которых ты так загадочно говорил?» «Всё в своё время», — мой друг спокойно ответил ему, осторожно помогая Айли слезть с глайдера, но она явно не собиралась этого делать и с опаской посматривала на недовольную мать. Пришлось по нейросети отдать чёткую команду боевым дроидам, чтобы они организованно выбирались из багажного отделения флайера, быстро разворачивались и занимали оборонительные позиции вокруг флайера. Малах удивлённо и с неподдельным интересом наблюдал за слаженными действиями механических стражей. Все остальные не проявили особого интереса к этому привычному процессу, поскольку не раз видели его раньше. «Да я, вы пока приготовьте что-нибудь сытное поесть, а мы с Дарсом прогуляемся по округе и наберём сухих дров для костра», —